Он весел, шутлив, общителен, беззаботен. Он смеется от всего сердца, даже в одиночку и без всякого повода. Доволен собою, своими близкими, своим небольшим состоянием. Утверждает, что счастлив. Он теряет единственного сына, молодого человека, подававшего большие надежды, которому бы стать частью семьи. Но заботу оплакивать его предоставляет другим. Он говорит: «У меня умер сын». Это сведет в могилу его мать, а сам уже утешен. У него нет ни друзей, ни врагов, никто его не раздражает, ему все нравятся. Все родные для него. Человеком, которого он видит, в первый раз он говорит так же свободно и доверчиво, как с теми, кого называет старыми друзьями. И тотчас же посвящает его в свои шуточки и историки. С ним можно встретиться и расстаться, не возбудив его внимания. Рассказ, который начал передавать одному, он заканчивает перед другим, заступившим место первого. Нет, это не Мишка. Это субъект, запечатленный острым взглядом превосходного наблюдателя, характеров Лабрюйера, XVIII век, является собой крайний вариант сангвиника, возможно, тот самый, по свойствам которого русский психиатр Токарский отнес его к разряду патологических. За легкомыслие, или лучше сказать, легкочувствие. На это вознегодовал Павлов, ведь по его физиологической классификации сангвиники — это как раз самые приспособленные и сильные, и уравновешенные, и подвижные. Тут, конечно, смотря как подходить. С одной стороны, этот Руффин вроде бы в самом деле здоровее и счастливее всех. Он начисто лишен отрицательных эмоций. Благодаря какому-то фокусу своего мозга он находится в том раю, к которому прочие столь безуспешно стремятся самыми разными способами. Он превосходнейшим образом приспособлен к действительности, приятен в обществе. С другой же стороны, это настоящее психическое уродство, какое-то недоразвитие центров отрицательных эмоций, родственное столь редкостному отсутствию болевой чувствительности. Только там опасности подвергается сам индивид, а здесь... По какой-то ассоциации вспоминаю, что встретил однажды человека, который прогуливал на одной цепочке пса, на другой кота. Все, конечно, подходили и спрашивали, как это на цепочке оказался кот. Хозяин, обаятельный, уже довольно пожилой человек, с артистической внешностью рассказывал, видно, уже не считанный раз, но с прежней словоохотливостью, что кот этот ученый, проделывает немыслимые штуки, знает таблицы логарифмов и систему йогов, что он обеспечил своему владельцу квартиру и много других жизненных благ, что однажды в Одессе его кота должны были снимать в очередном фильме, а он сбежал ночью в форточку и пропадал 4 дня, а деньги-то за простой шли, и пришлось кота посадить на цепь, и кончились для него гулянки. Кот, между тем, мрачно мочился. Обаяние хозяина улетучивалось. Удовлетворенные отходили, появлялись новые слушатели, дети, старушки. А владелец кота уже с азартом рассказывал о своей жене, которая тоже дрессированная, потому что 20 лет в одной комнате со зверьем. Это надо иметь терпение. А у него еще жил австралийский попугай, который заболел вшивостью и подох после того, как врач-кожник намазал его ртутной мазью. И маленький нильский крокодильчик, которого ему не весь как привез знакомый. Крокодильчика держали в детской ванночке, а когда ванночка стала мала, продали за хорошую цену знаменитому профессору медицины, и тот поместил его у себя в приемной, в специальном бассейне, и к нему перестали ходить пациенты. Впрочем, тип Руффина в чистом виде, вероятно, весьма редок, ибо, как заметил Кречмер, многие из этих веселых натур, если мы с ними поближе познакомимся, оказывается, имеют в глубине своего существа мрачный уголок. Смотри в корень. В царстве рая среди безоблачной легкости, в искристом веселье, беспрерывной смене деятельности и удовольствий, уголок ада, в котором остановилось время. А может быть, он и царит исподволь. Где-то там, в глубине бессознательного. Может быть, вся эта веселость и блеск, и легкость — просто великолепная постройка на шатком фундаменте, испытанный способ непринужденного убегания от самого себя.